Понедельник. Плохая новость. Хорошие новости явно опаздывают. Сегодня я проверял второй этаж и чердак в поисках потайной двери. Могу сказать, что Гарри Поттеру было куда проще найти тайную комнату в Хогвартсе. У него были друзья и подсказки, а я тут совсем один. Сегодня я исследовал второй этаж и чердак дома ведьмы. Проверил все стены. Сделал дырку в полу, на случай, если комната спрятана между этажами. Нет, не спрятана. Но падать со второго этажа на первый было очень больно. В следующий раз не буду делать дырку прямо под собой. Проверил потолок и сделал дырку в нем. Откуда я мог знать, что именно в этом месте на чердаке стоит сундук, который упал мне на голову? Затем я проверил чердак, ну и там ничего не было. Я не знаю. Не знаю, как мне найти стол с летающей книгой. Неужели Дирк действительно оказался умнее меня?